Глава 19. Не про секс. Это такое головокружительное падение, ее поцелуи. У меня таких никогда не было. Мне кажется, было уже, блядь, все. Но вот этого никогда. И ничего вспоминать не хочу, и ни с чем сравнивать. К черту все это дешевое дерьмо. Я вообще не чувствую никакой физики. Губы там, язык, эрекция. Ничего не чувствую. Только как мощно пульсирует в груди. Словно я под какой-то лютой наркотой уплываю в параллельную реальность, где только абстрактная, не привязанная к телу эйфория. Мы оголенные, открытые, настоящие. Не крутые и не саркастичные. Вся броня к херам. Мне кажется, я сдохну, когда это вдруг остановится или закончится. И я целую ее глубже, сжимаю крепче. Не трогайте нас сейчас, пусть время остановится. Стягивая с моего плеча халат, Полина горячими губами целует меня в шею. И мое тело чувствует только там, где прикасаются ее губы. Сжимаю ее волосы на затылке. Закидывая голову, жадно впиваюсь в ее шею. Хочу вернуть ей это оглушающее теплое удовольствие. Со стонами снова встречаемся губами. Я не знаю, что с этим делать. У меня ведь ничего никогда не было такого, стоящего, настоящего. И мне страшно открыть глаза. И я так боюсь, что это сейчас пойдет дальше, и очень этого хочу. Потому что то, что бьется в груди, требует выхода, выплеска, взрыва. И я задохнусь сейчас. А как еще это выплеснуть, я не знаю. Распахиваю глаза, отрываясь от нее. И мы зависаем, тяжело дыша друг другу в губы. В груди накаляется до предела. Я люблю тебя. Зажмуриваюсь с болезненным спазмом на лице. Потому что не хотел. Не хотел ничего удешевлять словами. И как это вылетело, я, блядь, не понимаю. Она гладится губами об мои. Не смей, малышка, говорить мне такого в ответ. Ты потом разочаруешься. И с рычанием я впиваюсь в ее рот, не позволяя ей говорить. Но то, что выплеснулось в этой банальной дешевой фразе, нарастает опять, еще мучительнее. А еще я очень хорошо понимаю, что больше такого никогда со мной не будет. И если не сейчас, то никогда больше. Единственный шанс. У меня вот только эти мгновения. А я эгоист. Я до одури хочу, чтобы случилось. И не меньше, чем хочу взять для себя все до конца. Я не хочу никакой физики для нее. Если бы можно было заниматься любовью без тел, было бы то, что нужно. Полина, отстраняясь, стягивает через голову платье. И ее гипюровое белье скользит по моим ссадинам. От вспышки боли теряю на мгновение ориентацию, резко втягиваясь шипением в воздух. И потом снова ее губы. И я снова ничего не чувствую телом. А может, и нет у нас никаких тел. Падаю на спину, на ковер, утягиваю ее за собой. Мои четки с крестом цепляются за что-то на ручке кресла и с треском рвутся, придушивая меня на мгновение. Шарики рассыпаются, крест куда-то отлетает. Это хуёвый знак. Но и он не тормознет меня сейчас. Мы тонем в белом глубоком ворсе. Сдаюсь происходящему, больше ни о чем не думая. Я потом все обязательно решу. Обязательно исправлю. Обязательно. Я этот мир порву и сошью заново. Обязательно. А сейчас нахуй этот мир. И тела туда же. И резинки нахуй сейчас тоже. Я точно знаю, что чист и нефертилен. Со стоном сдираю с нее белье. И нет, никаких сейчас «останови меня, если посчитаешь нужным» не будет. Не останавливай меня. Мы задыхаемся от нашего первого прикосновения обнаженными телами. И первый раз в жизни я делаю это с закрытыми глазами, умирая от нежности. Нам больно просто пиздец. Мне потому, что вся моя грудь исполосована, а ей потому, что я первый. И все равно охуительно. И это все не про кайф. Это про близость и желание раствориться друг в друге. Все очень быстро, головокружительно и совсем не так, как я мог бы, как я умею. Потому что это не секс. И этого совсем немного нужно, чтобы чокнуться нахер. Не моргая, со звоном в ушах, я лежу щекой у нее на животе. Чокнутый, да, опустошенный и шокированный. Я ощущаю ее ласковые пальцы по моему затылку. Нокаут. зажмуриваясь, вжимаясь губами в ее живот. Пальцы сами пишут ей по коже бедра. Люблю. Я ловлю себя на этом и замираю. Разглядываю их. Они испачканы в крови. Замершее время внезапно словно срывается с цепи и начинает тикать в моих мозгах в два раза быстрее. Я встаю. Полина стягивает одеяло с кровати, закрывает глаза и переворачивается на живот. Дотягиваюсь до сигарет, прикуриваю. Достаю из портмоне свою справку из больницы. Щелкаю зажигалкой. Она загорается. Это мое освобождение от ада на 10 дней. Кручу ее в руках, пока огонь не начинает лизать ее со всех сторон. Бросаю в пепельницу. Одеваюсь. «Ты куда?» — сонно шепчет она. «Иди ко мне. Холодно». «Больше всего на свете я хочу сейчас к тебе. Но...» «Мне нужно срочно вернуться в ад, малыш», — хриплю я. «И попытаться хоть что-нибудь исправить. Как? Не знаю. Мне нужно увидеться с капитаном раньше, чем она увидится с ним, потому что рассказывать всю эту хуйню надо или ему, или ей. И ей я не могу. Поэтому кровь из носа, но я должен как-то обезвредить ту бомбу, что сам заложил. Но это же нереально теперь, да? Она же уже взорвалась, просто ударная волна до нас не дошла. Но ничего не попытаться сделать еще нереальнее». Застегиваю ремень, выключаю ее телефон. Поднимаю ее на руки, перекладывая на кровать. Смотрю в глаза. «Что говорить? Не уходи никуда отсюда, пожалуйста. Я заплачу за эту хату сколько надо. Пусть просто будет здесь, пока я все не починю. Поспи, ладно?» «Но это же невозможно, да? Запереть ее здесь». «Ты вернешься?» Отрицательно качаю головой. «Не отпустят». Гладит мое сердечко на скуле пальцем. Обрисовывает пирсинг на брови. «Я могу приехать туда к тебе?» С мучением закатываю глаза. «Нет». «Ладно». Снимает с себя цепочку с крестиком и надевает на меня. «Я просто ору от этого внутри, как ебанутый!» «Мы расстаемся сейчас? Насовсем?» «Мне так чувствуется, что да». И ничего не говорю. Просто вжимаюсь губами в ее рот и беззвучно еще раз повторяю. «Люблю тебя». «Как интересно вышел, да, Корниенко? Горишь? Нормально тебя жарит? Качественно дерут?» «Качественно». Ухожу.